Глава 18. Разговор с Людвигом вышел информативным, хоть и довольно будничным. Он передал мне все собранные людьми Гофман данные по маршруту Кендерн-Люнес. В них входили, какие именно рода контролируют земли, где находятся военные базы, расположение известных подземелий и тому подобное. Я же рассказал ему и Ане об итогах встреч с Рудольфом и Алисой Звака. Поведав свои мысли на эти темы, я не стал настаивать на каком-то решении. Все же Ане действительно нужно учиться взвешивать и принимать важные для рода решения. К тому же есть и Людвиг, который в состоянии подсказать выгодный вариант развития событий. Единственное, под конец железноликий старейшина все же сам задал мне вопрос. «Маркус, старейшины настаивают на передаче источника хаоса для изучения и просили меня передать тебе их требования». «Как уже говорил на совете, это их право требовать, что они хотят, а вот получить желаемое им не удастся». Взяв паузу и посмотрев в лицо Людвигу, я продолжил. «Мне нужно еще раз объяснить, что источник один, и он мне нужен. Да и шансы на успех у них очень малы». Подняв одну руку, он устало произнес. «Нет необходимости, я помню твои слова. Я лишь передал волю большинства старейшин, а то, если честно, устал я». Ведь уже больше 10 лет я не выбирался в люди, а тут такая встряска. На это мне уже сказать было нечего, хотя то, что он поведал о своих переживаниях мне и рядом стоящей Ане, говорило о доверии к нам. Кроме железноликого старейшины, меня провожала жена, на этот раз она была более многословна. «Марк, ты обещал вернуться. Помни, муж всегда должен выполнять обещания данной жене». Улыбнувшись в ответ на ее слова, я крепко обнял ее, после чего поцеловал. «Разумеется, я вернусь». Во время первого прыжка я использовал артефакт-чашу, а дальше пришлось тратить уже свои силы. И так как я не хотел приближаться к столице истощенным и с перегруженными магическими каналами, то весь путь занял почти 2 суток. В большинстве случаев до следующего формирования портала я отдыхал, сидя на небольшом раскладном кресле. Его я благополучно поместил в перстень еще в Кендерне. На удивление, никаких проблем с подарком глубины не возникало, и даже проведя ревизию помещенных внутрь сжатого пространства предметов, я не обнаружил пропаж. Что же касается Феникса, то он по-прежнему спал в отдельном пространственном кармане, и как им распорядиться, я пока не придумал. Но размышлял об этом я мало. В основном, в такие моменты я думал о брате. Все же он теперь Афанасьев, и пусть на землях этого рода не было подземелий, во всяком случае, не рядом с родовым гнездом, но их родовые земли все равно располагались слишком близко к Каркаду. И тот факт, что он, принятый в рот, а не чистокровный Афанасьев, сильно увеличивал шансы стоять в первых рядах защитников, а не самому быть тем, кого защищают. Тем не менее, мой выбор пал на столицу, так как у Ильи из-за присутствия в Каркаде рыцарей прозрачного сапфира больше шансов выжить, чем у той же Зары, Арека и других моих знакомых из столицы. Да и не верил я в то, что, приди я к Афанасьевым, они спокойно дали бы мне им помочь. Скорее, наоборот. Наверняка этот род, негласно враждующий с Бирельским, и проанализировал поведение новой сестры Ильи, родной дочери главы рода, и сделал выводы. Мое появление в этом случае, по их мнению, могло означать лишь месть, а значит, при любом раскладе принимать от меня что-либо, включая помощь, это глупое решение. Разумеется, мой выбор отправиться в столицу, а не к Аркад, был куда опаснее лично для меня, ведь, невзирая на наличие у меня источника первозданного хаоса в сумме с возможностью им управлять, это не гарантировало мне неуязвимости. Тот же Тихомир по-прежнему представлял для меня угрозу, а учитывая, что он глава большого магического объединения, кое являлась столичная магическая академия, то, реши он меня уничтожить, я вряд ли буду в состоянии не то что отразить, а даже убежать от нападавших». Все же более 200 магов, передающих свою энергию человеку, стоящему на 7-м круге силы, это весомый аргумент не вступать с ними в противостояние. Как минимум до момента, пока мне будет не плевать на подобное, а случится это явно не скоро. Невзирая на слова, сказанные жене, что я не задержусь на 5-м круге, путь до 6-го был намного длиннее, и пройти его столь же быстро, как я добрался до 5-го, не получится. Конечно, по сравнению с обычными магами этого мира, год, который мне потребуется для перехода на следующий круг, ничто. Но это все равно не означало, что я доволен такой скоростью. Иногда мои мысли прерывались атаками монстров. В большинстве это были особи, напоминающие тигров, волков, в общем, измененные четвероногие. Подобное связано с тем, что другим тварям было тяжелее преодолевать большие расстояния. Ведь я старался выбирать точку выхода из портала в отдалении от возможных подземелий. Предпоследний телепорт оказался не очень удачным. Вроде во время пробного прокола и отправки через него сканирующего заклинания, кроме немного повышенного уровня хаоса, я не заметил ничего странного. Но уже после перехода понял, что ошибся, и отправиться дальше следует как можно скорее. По данным Людвига, в этом месте пригорода столицы, а отсюда я уже мог разглядеть высотные дома, не должно было быть подземелий, а земли принадлежали слабым и небогатым аристократам. Видимо, они все же оказались не только слабые, но и умные, скрывая до времени найденное подземелье и копя силы, так как наличие входа в складку реальности дает не только финансы от ресурсов. В ней также значительно быстрее развиваются магические навыки из-за постоянной опасности и более плотного энергетического фона. Тем не менее, их гениальному плану помешала аномалия, но мне это было безразлично. А вот спешащие в мою сторону хищные лианы меня волновали куда как сильнее. Не вступая в бой, я активировал заклинание полета и поднялся на 5 метров, после чего был вынужден сделать рывок вверх еще настолько же. А лишь тогда измененное растение перестало мной интересоваться, а лианы, недавно вытянувшиеся вверх более чем на 7 метров, опали на землю. Как только тварь вернулась в состояние ожидания добычи, я больше не мог ее ни ощущать, ни даже по остаточным признакам понять, что это место опасно. А вот те непримечательные полузасохшие лианы в любой момент готовы ринуться к ничего не подозревающей жертве. Столь сильная способность к маскировке меня впечатлила. Но оставлять все как есть я не стал. Поразмыслив, понял, что если мне потребуется перемещаться обратно не одному, а в компании со спасенными, то лучше зачистить это место. На обратном пути можно было бы выбрать и другой маршрут, но это было проблематично, так как столица находилась именно тут не просто так, а из-за большого количества подземелий в округе. А в нынешние времена каждое такое подземелье выбрасывало вверх колоссальный поток первозданного хаоса, который очень сильно мешал чувствительной к помехам пространственной магии. При этом, рассматривая и отправляя вниз все больше сканирующих плетений, я только сейчас понял, что именно меня смущает. Отсутствие подобной аномалии в этом месте, хотя само подземелье я все же ощутил. Это добавило мне мотивацию разобраться в сложившейся ситуации, а то, что я задержусь на пару дополнительных часов, не играло никакой роли. Прошло слишком много времени, и либо столичные маги смогли удержать твари, либо нет. Разумеется, мог быть шанс, что подобная задержка равносильна халатности и приведет к смерти близкого мне человека, но если придерживаться подобных мыслей постоянно, то в итоге никогда никуда вовремя не успеешь. А лучше всего решать проблемы по мере их поступления, и прямо сейчас меня волновало это странное подземелье. К тому же интуиция также советовала мне здесь задержаться. С помощью родового дара я смог обнаружить средоточие монстра, управляющего лианами, и довольно быстро его уничтожить. А вот дальше пришлось возиться более получаса, чтобы попасть в подземелье. И если сначала я не хотел в него входить, то после снятия барьера передумал. Так как пространственный разлом был уж очень похож на тот, через который я вошел внутрь вулканического оазиса по заданию магистра Алота Ронге. А значит, высока вероятность, что к этому делу причастен род Ронге. Я не мог отказаться прямо сейчас узнать больше о возможных виновниках всего происходящего. Разлом лишь на первый взгляд оказался обычным, так как, попав внутрь, я очутился не в стандартном подземелье и даже не в форпосте, а в комфортабельной комнате, обустройство которой четко говорило о ее предназначении. Это была лаборатория, окруженная сильным непрозрачным энергетическим барьером, намного более могучим по сравнению с тем, что стоял на входе. В помещении никого живого не было, да и следящих массивов я не обнаружил. Поэтому, игнорируя простую мебель и заклинательные столы, я подошел к барьеру. Дотронувшись до неожиданно матовой поверхности, я понял, что даже используя я энергию первозданного хаоса, мне потребуется много времени и сил, чтобы его пробить. А чуть позже пришло понимание, что как раз хаосом это будет сделать намного сложнее. Ха, и что за перестраховщик тут поработал? Стены помещения специально создавались для противостояния этому типу энергии. Похоже, догадки о роде Ронге начинают подтверждаться. Но подобные комплексы обычно охраняются более тщательно. Только если их создатели не заняты сейчас более насущными проблемами. Или они настолько высокомерны, что не верят в возможности других магов? Странно. Рассуждая вслух, я подошел к первому заклинательному столу. Подобных насчитывалось 3. Но получить доступ мне не удалось. Плетение предоставления прав явно проверяло кровь и, возможно, еще ауру. Разобрать точнее не получилось. Это было неожиданно. Все же за последнее время я уверился в своих силах. И пусть я принял для себя, что в этом мире все равно есть места, где мне будет грозить смертельная опасность, и маги, способные довести меня до грани, но потерпеть поражение вот так, в мирных условиях, я был не готов. Итак, что мы имеем? Исследовательская лаборатория, оснащенная лучшими заклинательными массивами. При этом полностью пустая и без проверки на входе. Так... Потратил еще 10 минут, чтобы найти среди всего многообразия имеющихся массивов тот, который отозвался на мой сигнал и не потребовал от меня подтверждения прав. Обрадовавшись хоть какому-то успеху, я ознакомился с имеющимися возможностями и понял, что массив отвечает за прозрачность барьера. Изменить ни его мощность, ни размер я так и не смог. Зато когда серая пелена стала полностью прозрачной, это внесло немного ясности. Сферический барьер, внутри которого находилась лаборатория, окружало множество монстров. Они без передышки атаковали преграду, но, учитывая, что я не ощущал даже слабых колебаний, у них не было и шанса. При этом твари постоянно умирали и снова возрождались. Так на них влияла высокая концентрация первозданного хаоса. Значит, неподалеку был источник хаоса. Еще раз посмотрев на убранство лаборатории, я отметил для себя, что предметы, включая обычную мебель, были изготовлены из очень дорогостоящих материалов. И вспоминая визит вместе с Амалией Эрку в поместье рода Ронге, я для себя уже решил, что нахожусь в месте, построенном именно этим родом. Вопрос был в том, способен ли род Ронге возвести подобную лабораторию с момента начала появления аномалий, или они знали о наступлении катастрофы заранее. «Что ж, время рассудит». С этими словами я покинул это место. Кроме тварей, сгорающих в хаосе и снова возрождающихся, я заметил еще один пространственный разлом, в который монстры периодически входили, но даже мысли не возникло пробить барьер и войти в него. Все же монстры, перейдя на ту сторону, явно не попадали в райские условия. Почти наверняка их там пленили. А учитывая, что это измененные хаосом твари, а некоторые мутации могут добавить им очень много выносливости и смертоносности, то создатели этой лаборатории должны были подготовиться к сдерживанию таких монстров. И вот то, что находилось на другой стороне этого пространственного разлома, как раз подходило под определение места, в котором мне лучше пока не появляться. Вернувшись в реальный мир и отойдя от прохода в подземелье пару десятков метров, мне пришлось окружить себя сферическим барьером, в который через миг ударилось несколько десятков плетений средней силы. Интуиция не то что вопила, она отчетливо информировала о том, что стоит быть осторожнее. Значит, противник мне встретился средней силы. Как только дымка от враждебных плетений осела, я услышал вопрос, заданный старческим издевательским голосом. «Молодого человека не учили, что даже если дверь открыта, входить, не спросив разрешения у хозяев, как-то невежливо?» Меня окружали 5 магов, а 6-й стоял от них чуть в стороне и с усмешкой ожидал ответа. «Похоже, то, что я смог попасть в лабораторию, не было случайностью, или все же нет?» «Хорошо, раз он хочет поговорить, почему бы и нет?» «Любопытно!» «Под открытыми дверями вы подразумеваете отсутствие проверки на принадлежность к роду Ранге?» Говоривший слегка скривился, но обладание не потерял. «Ха, вы, судя по всему, о многом в курсе. Не поделитесь информацией откуда? Или, может быть, мы ошиблись, и вы на самом деле на нашей стороне? В таком случае скажите нам об этом, и мы постараемся уладить возникшее недопонимание». Старик, а это был именно старик, явно тянул время, чтобы его подчиненные успели оценить мою защиту и подготовить подходящее заклинание. Впрочем, даже так второй вопрос он задал более спокойным голосом, давая понять, что в целом ситуация, когда я окажусь их союзником, не имеет права на жизнь. Входить к ним в доверие я не желал. Банальная трата времени. Все же для действительно ценных знаний недостаточно, чтобы они поверили, что мы на одной стороне. Но оценить, все ли силы противника тут или есть еще подкрепление, стоило. Если мощь противника окажется более внушительной, то я лучше отступлю и направлюсь прямиком в Академию, чем буду перенапрягать магические каналы ради бессмысленной битвы. Да и оговорки никто не отменял. Поэтому, выпрямившись и для входа в доверие сняв магический барьер, все равно успею возвести его быстрее, чем до меня долетит вражеское плетение, я произнес. «Я ученик магистра Алота Ронге». Глаза головы нападавших сузились, он явно не ожидал подобного ответа. «Просто около полугода назад за одну мою ошибку он прогнал меня, велев вернуться только сейчас. Артефакт связи мог передать только это, после чего из-за помех рассыпался». «Интересная информация. А я вот не слышал, чтобы у уважаемого Алота был ученик». Однако начать хоть сколько-нибудь интересный мне разговор не получилось. Один из пяти окруживших меня магов прокричал: «Он лжет!» Обернувшись на него, я присмотрелся. Мужчина внешне около 30 лет, не страдающий лишним весом и, ко всему прочему, маг четвертого круга. Его глаза не говорили о том, что он меня узнал. Видимо, он имеет уникальную особенность чувствовать, говорит человек правду или нет. А учитывая его относительно малый круг, наверняка это сила его родового дара. «Полезный подчиненный, ничего не скажешь». Усмехнувшись, я предпринял последнюю попытку мирного решения ситуации. «Разумеется, лгу. Я не знаю, кто вы такие, чтобы я рассказывал вам, как именно веду общение с учителем». Обвинивший меня во лжи, встретился взглядом со своим начальником, после чего почти сразу в меня полетел новый залп, состоящий из заклинаний. Четверо из пятерки отправили по два плетения, а вот последний расщедрился на одно, но зато относящееся к высшим заклинаниям. Благо, мне не пришлось напрягаться, так как он использовал не совсем атакующее, а под маскировкой плетения средней силы хотел банально поймать меня в каменную темницу. «Слабаки! И вы надеетесь меня пленить?» Это я уже сказал, когда, рывком уклонившись от каменной темницы и проигнорировав все остальные заклинания противников, приблизился к старику, являющемуся магом всего пятого круга, и одним ударом воздушного меча отрубил ему руку. Впрочем, чтобы его утихомирить, этого не хватило, поэтому вслед за первой конечностью последовали и все остальные. После чего его сознание поплыло от боли, и наконец-то я смог пробить его защитный артефакт, оберегающий сознание старика вкупе с астральным телом от внешнего вмешательства. Оставив потерявшего сознание мага лежать на земле, я перенесся к его подчиненным, продолжающим атаковать меня точечными заклинаниями. С этой пятеркой я уже не стал мудрить и банально сразу убил. Учитывая, что среди них был лишь один маг пятого круга, а все остальные слабее, это не потребовало много сил. Я бы даже сказал, это оказалось намного легче, чем я предполагал изначально. Либо хромала их подготовка, либо я немного оторвался от реальности после того, как начал на постоянной основе напитывать свои заклинания энергией первозданного хаоса. Вернувшись к старику, который, скорее всего, после того, как очнется, поймет, что обречен, а значит, мне надо поспешить, чтобы успеть к этому моменту и не дать ему покончить с собой, я вслух подумал. Ну, обновить информацию о делах в столице явно не помешает, а то шпионы Гофман давненько не выходят на связь. Параллельно с этим я формировал портал, но не в столицу, а на предыдущую точку моего пути. Все же вести допрос, когда в любой момент могут заявиться мстители, мне не хотелось. Ну а то, что я поступил с противниками довольно жестко, и за подобное меня будут как минимум искать, я не сомневался. Но, во-первых, я защищался, а во-вторых, вся эта ситуация с аномалиями убила уже миллионы обычных людей, и Ронге пока что единственный, кого я могу в этом обвинить, пусть и по косвенным уликам. Собственно, безапелляционная смерть тех пяти магов по большей части и была всплеском моего гнева. На всякий случай, остановив кровь из ран старика, я закинул его в портал и, установив на земле заклинание с таймером в 5 секунд, последовал за пострадавшим. Когда время выйдет, произойдет средней силы пространственный взрыв, после которого обнаружить, куда именно мы ушли, будет очень сложно, а значит и долго.